то обнаружил, что офис Дрискола закрыт и заперт на ключ. Даже мисс Кэдзи не работала по воскресеньям. Он мог бы догадаться, что прежде следует позвонить и сюда. Возможно, он сумеет найти Роя Эймса. Клейборн прошел по коридору мимо закрытых дверей, затем, приближаясь к комнате Эймса, ускорил шаг. Она была открыта, открыта и пуста. Означало ли это, что Эймс находился где-то на студии? Не исключено. Во всяком случае, стоило поискать. Вновь оказавшись на пустынной улице, Клейборн направился в сторону павильона номер 7. Наверное, Джан сегодня репетирует с Вицини. Если так, то, возможно, и Эймс там же. Ну да, вон и раздвижная, и дверь открыта. За дверью было темно и прохладно. Он осторожно двинулся вперед, надеясь увидеть свет и разглядеть какие-либо признаки жизни. Но в павильоне стояла тишина, и только в дальнем углу горел свет. За спальней, где был пожар. Именно там он видел ванну и душ 6-го номера в мотеле Бейтс. Сам Клейборн, разумеется, никогда в этом номере не был. Мотель сгорел за несколько лет до того, как Норман стал его пациентом. Но место было вполне узнаваемо, по описанию Нормана, точнее, весьма узнаваемо. Плитка на стенах, фарфоровая раковина, сверкающие краны и тяжелые занавески над ванной. Место преступления. Он поймал себя на том, что пытается представить, как это было. Кровь на стенах, в ванной лежит обнаженная фигура, из крана бежит вода, а на месте стока собирается розовая пена. А над всем этим возвышается другая фигура. Однако эта ванная комната была всего лишь декорацией с тремя стенами, и в ней стоял Рой Эймс. Он повернулся к Клейборну. — Что вы здесь делаете? — Ищу вас, — ответил тот. — Я звонил вам вчера вечером. Где вы были? — Здесь, — сценарист кивнул. — Да-да, я всегда считал, что охрана — это фарс, но хотел в этом убедиться. Любой в состоянии перелезть через стену. Возможно, мне помог туман, но теперь я знаю, насколько легко это сделать. Слава богу, Джан сегодня отменила репетицию. Отменила? Я разговаривал с ней утром. Все не может прийти в себя после того, что случилось вчера вечером. В голосе Эймса не было и намека на осуждение. Но Клейборн все же невольно отвел взгляд. Он действительно ее любит, сказал он себе. Черт! И зачем я вторгаюсь в чужие жизни? Он заговорил, точно оправдываясь. Мы вчера поспорили. Но не думаю, что именно это так сильно и огорчило. Вы здесь ни при чем. И Эймс рассказал ему о котенке. Клейборн слушал, прищурив глаза. Перерезали котенку горло. Внезапно он вспомнил о Вицини ножах. Но зачем? Теперь понимаете, почему он так взвинчен? Да. И что вы думаете? Пока не знаю. Это все, что вы можете сказать? Нет, не все. Клейборн покачал головой. Продолжайте. Сегодня утром я сделал несколько звонков. Сначала позвонил местной охране, чтобы поговорить с их начальником. Вы имеете в виду Телбота? Да. Его не было, но мне дали его домашний номер, и я перезвонил ему. У вас были к нему вопросы? Я спросил его про вчерашнюю встречу с Дрисколом после пожара. И про отпечатки, которые он нашел на канистре с бензином. И узнали что-то новое? Да, узнал. Клейборн кивнул. Выражение его лица не изменилось. Телбот не видел этой канистры. Он даже не был в студии, он с четверга находился в Вегасе, только этим утром вернулся. «А что насчет оформителя?» «Ллойда Парсонса?» — медленно переспросил Клейборн. «В студии нет человека с таким именем. Насколько известно, Телбота никогда не было». «Значит, Дрискол и вправду солгал?» Эймс нахмурился. «Думаете, он прикрывает Вицини?» «Возможно». «Что-то начинало складываться, вырисовываться. Но это же безумие. Как эта история с котенком?» — сказал Клейборн. — Возможно, это как-то вписывается в общую картину. Блондинка, Котенок со светлой шерстью, может быть, намек на Джан? Этот человек в тумане, возможно, он пришел за Джан, но конь его спугнула, тогда он убил котенка вместо нее. Зачем? А вы подумайте. Клейборн заговорил серьезным тоном. Котенка иначе называют киской. Поэтому его и убили, потому что именно этого на самом деле хочет убийца. Убить ее киску. О, Господи! Его действительно думает, что Вицини на это способен? Не знаю. Клейборн пожал плечами. Но Норман способен. И что вы намерены делать? Прежде всего поговорить с Дрисколом. У вас есть его домашний телефон? Есть у меня в офисе. Тогда оттуда и позвоним. На этот раз он не отвертится. Или он остановит картину, или мы идем в полицию. В тени с декорацией шевельнулась чья-то фигура. Глава 30. Санта Вицини почувствовал, как в груди у него закипает ярость. Она уже добралась до горла. Он чувствовал ее на языке, судорожно сглатывая слюну, зная, что должен вести себя тихо. Тишина спасла его, когда он пришел в павильон и услышал голоса. Спасет она его и теперь. Когда Эймс с Клейборном уходили, он растворился в темноте за боковой стеной декорации, потом обогнул ее и направился к двери в дальнем конце павильона, вводившей на студийную улицу. Прежде чем устремиться за ними следом, он задержался в дверях, глядя, как они движутся в сторону административного здания. Когда они вошли внутрь, он смог выйти из павильона. Улица была пуста. Войдя в здание, он увидел, что и в коридорах никого нет. Это хорошо. Хорошо, значит, удача по-прежнему сопутствует ему. Дверь в комнату Эймса в конце коридора была распахнута, а соседняя дверь не заперта. Вицини тихо открыл ее, проник внутрь и устроился возле стены. Эймс уже набирал номер. Временами доносился его приглушенный голос. — Нет, не по телефону. — Послушайте, я не собираюсь с вами спорить. Если не хотите слушать, мы обратимся в полицию. Опять это слово. Теперь ярость полностью овладела им. — Еще как серьезно. — Сами решайте. Даем вам последний шанс. У гнева тоже есть запах. Никакие духи не способны его заглушить. — Когда? Вы уверены, что не сможете раньше? Хорошо, мы приедем. Эймс повесил трубку, и тут послышался голос Клейборна. Что он сказал? У него через час встреча с Рубеном, Барни Вейнгартеном и несколькими людьми из Нью-Йоркского офиса. Ждет нас сегодня часов 8 вечера. Вы уверены, что он сдержит слово? Для него же лучше. По-моему, я напугал его, так что ему не до фокусов. Хорошо. Я собирался поужинать с хозяином мотеля, в котором остановился, если вы дадите мне адрес и расскажете, как ехать, я встречу с вами уже на месте. Когда они выходили из комнаты, Вицини стоял за дверью. Идя по коридору, они продолжали разговор. Это легко найти. У него дом на холме по другую сторону бульвара Вентура. Можете поехать по Вайнленд, а потом они ушли. Но эхо их слов все еще звучало у него в ушах. Встреча. 8 часов. Без фокусов. Вицини стиснул зубы. Этот день был полон фокусов. Джан отменил репетицию. Теперь это встреча с Дрисколом. На этот раз они добьются своего. Они сорвут съемки. Оставит его неудел. Помешать им он не может. Для этого уж слишком поздно. Он бессилен. Он импотент. Импотент, но не с Джан. И не в том случае, если и он окажется способным на фокус. Глава 31. Опять надвигается туман. Конни отвернулась от окна. Ты уверена, что с тобой все будет в порядке? Не беспокойся. Джан взяла с стола свой экземпляр сценария в папке из искусственной кожи. Я же говорила тебе, что сказал Вицини. Пол Морган будет репетировать со мной, и они усилили охрану. «Я тебя не понимаю», — Конни покачала головой. «Ведь ты весь день говорила мне, что покончила с этим, и не будешь к этому возвращаться, что фильм того не стоит». Но стоило только ему позвонить, ты сразу стал прихорашиваться, не можешь дождаться, когда вернешься туда».